Глава 11. Я не могла ничего поделать с дурацкой улыбкой. Голова моя была легкой, как шарик, я хихикала. Я была счастлива. Сейдж вольготно откинулся на своем сиденье и следил за мной, ласково улыбаясь. «Что?» — спросила я. Он лишь покачал головой. «Ты надо мной смеешься», — сказала я. «Нет», — заверил он. И я знала, что это правда. Его глаза светились любовью и нежностью, и я, наконец-то, принадлежала ему, и не в каком-то там прошлом, а отныне и навсегда, и еще никогда в жизни я не чувствовала себя в такой безопасности. Я уже подъезжала к отелю, когда Сейдж вдруг вспомнил, что мы вообще-то отправились за закусками. Именно этот предлог дал нам возможность остаться вдвоем. Я заложила такой вираж, что Сейдж отлетел к самой двери. «Решила стать крутым гонщиком», — поинтересовался он. «Ты представляешь, что будет, если мы явимся с пустыми руками? Рай на меня сосвету сживет. А ты не думаешь, что она и так это сделает? Представляешь, сколько времени мы ездили за едой?» «Ну, не так уж и много», — выпалила я. «Ведь правда?» «Что вы имеете в виду, юная леди?» Он так многозначительно задрал брови, что я не выдержала и снова расхохоталась. Сейдж обнял меня за плечи, и я прислонилась к его груди, когда мы поднимались на крыльцо магазина. Он не отпускал моей руки, пока я бродила между прилавков. Он стоял у меня за спиной и гладил по плечам, пока я расплачивалась у кассы. Я чувствовала, что все идет правильно. Я попробовала даже представить, что будет потом, после того, как наши поиски будут закончены, когда мы найдем смуглую леди, когда мы найдем эликсир, когда мы найдем моего отца. Мы с Сейджем могли объездить весь мир, я бы фотографировала, он бы писал картины. А в конце дня мы всегда возвращались бы вместе домой, чтобы разделить то, что разделили сейчас, и заснуть друг у друга в объятиях. Хотя, конечно, предстояло еще разобраться кое с какими мелочами. Например, с теми фактами, что он наделен бессмертием, и что за ним гоняются по меньшей мере две банды психопатов, причем намерения у них самые что ни на есть кровожадные. Ну и что с того? У любой молодой пары могут возникнуть проблемы. Потом, конечно, оставалась довольно большая вероятность, что мне суждено безвременно погибнуть, причем смерть моя будет ужасной и мученической, как у всех остальных. А вот об этом я думать пока не желала, во всяком случае не сегодня. Не в тот вечер, когда я вынуждена была снова крутить баранку и делать вид, что слежу за дорогой, хотя все мое внимание было направлено на пальцы Сейджа, ласково перебиравшие мои волосы. Я припарковала машину в самом дальнем углу стоянки перед отелем. Мне ужасно не хотелось, чтобы Бен или Райна увидели бы нас в окно. Я заглушила двигатель, и Сейдж уже был тут как тут. Наклонился, чтобы поцеловать меня. Необходимость прервать поцелуй и отодвинуться от него причинила мне острую боль. Я с тоской подумала, что теперь неизвестно, когда мы сможем поцеловаться в следующий раз. По пути к отелю мы все еще держались за руки, но, едва переступив границу света, отбрасываемого фонарями, пошли по отдельности, как чужие. Нам не потребовалось ни о чем договариваться. Все наши действия были инстинктивными, так будет лучше. До поры до времени ни Райне, ни Бену не следует ни о чем знать, особенно Бену. Несмотря на то, что мы с Сейджем не касались друг друга, я все еще чувствовала на себе его руки. И у меня было такое ощущение, что это останется со мной навсегда. «Эй, народ, мы вернулись!» — крикнула я, открывая дверь в наш номер. Бен застыл посреди комнаты, как вкопанный. Судя по его виду, он только что метался взад-вперед. В отличие от него, Райна лежала на кровати в совершенно расслабленной позе. На полу возле кровати белела ровная стопка бумаги. Как и следовало ожидать, с работой по истории давно было покончено. Я кинула на кровать два пакета с угощениями. «Мы принесли вам закуски». «Ты что, ездила в соседний штат?» — выпалил Бен. Он так и пожирал глазами Сейджа, стоявшего у меня за спиной и небрежно прислонившегося к стене. «Примерно так», — призналась я. «Это я виновата, захотела чипсов с острым перцем, и, как назло, их нигде не оказалось поблизости. Но теперь все позади. Вы уже решили, какое кино мы будем смотреть первым? Совсем недавно в пещере Сейдж сказал мне, что я не умею притворяться, и, похоже, он был прав. Я честно старалась врать как можно убедительнее, однако это не помогло. Бен не скрывал своих подозрений. У Райны был такой вид, будто она готова меня удавить, а Сейдж при виде этой картины явно с трудом сдерживал хохот. Наконец Райна зевнула и заявила: «Что-то мне расхотелось смотреть кино, я устала. Простите, но мне придется выставить вас, ребята. Мне надо поспать». На сей раз она оказалась еще худшей актрисой, чем я. Во всяком случае, я отлично понимала, что у нее на уме. Ей немедленно хочется загнать меня в угол и вытрясти все подробности нашей поездки с Сейджем. Но для меня даже мысль о разлуке с ним была невыносима. «Как хочешь», — сказала я. «Я могу дотащить закуски и до их комнаты. Ты оставайся в постельке, а мы посмотрим кино у ребят». «Замечательно», — сказал Бен. Райна не спускала с меня напряженного взгляда, и в течение следующих 10 секунд у нас состоялся безмолвный диалог. «Райна, какого черта?» «Я. Я знаю, что ты хочешь поговорить, но мне хочется еще побыть с Сейджем». «Райна, ты совсем дурная. Ты же собралась провести с ним всю оставшуюся жизнь, а я пробуду с тобой только до завтра, а потом уеду домой». Да, она была права, с этим я не могла поспорить. «А вообще-то я только сейчас почувствовала, что тоже устала», — выдала я. Напряглась и даже изобразила зевок. Вот только, судя по ухмылке Сейджа, он никого не ввел в заблуждение. «Ты уверена?» Бен смотрел на меня так, будто в его мозгу работала рентгеновская установка, просвечивавшая меня насквозь. «Точно? Но вы не стесняйтесь, возьмите себе что-нибудь. Только оставьте мне черный шоколад M&M's и Фритос». «Но прямо сонное царство!» — воскликнула Райна. «Вот именно!» — подтвердил Сейдж. «Пойдем, Бен, пусть отдыхают. Заплетешь мне косичку на ночь?» Но Бен пропустил слова мимо ушей. Он подступил ко мне вплотную и чуть ли не обнюхивал меня, как ревнивая собака, чей хозяин пришел с улицы после того, как поиграл со щенком соседа. «Пока!» — наконец буркнул он и был таков. По дороге он чуть не сшиб у дверей Сейджа, но даже не подумал извиниться. Сейдж лишь молча поднял бровь с веселым недоумением на лице. «Спокойной ночи, дамы», — сказал он, повернулся и вышел вслед за Беном. Мне было физически больно видеть, как он уходит. На сердце легла холодная могильная тяжесть, и я ничего не могла с этим поделать, хотя понимала, что слишком драматизирую ситуацию. Ведь мы же увидимся с ним завтра утром, и нам предстоит прожить вместе целую жизнь. Так что сегодняшнюю ночь он может провести в комнате с Беном. И я нервно рассмеялась, представив, как они заходят в комнату, весело беседуют, грызут чипсы и заплетают друг другу косички, сидя по-турецки на кровати. И тут прямо мне в голову врезалась подушка. «Ты оставайся в постельке, а мы посмотрим кино у ребят», — передразнила меня Райна. «Ты что, совсем?» «Да, я знаю, что ты хочешь поговорить. Прости. Я ведь не пошла с ними, верно?» «Если через 2 секунды ты не начнешь говорить, я включаю перезагруз». Если бы вплоть до этого самого дня кто-то попробовал сказать мне, что со мной может случиться то, что случилось этим вечером, и я не захочу тут же рассказать обо всем Райне, я бы сочла такого человека сумасшедшим. Но с Сейджем все изменилось. Я как будто обрела замкнутую округлую форму, непревзойденную в своем совершенстве. И если я сейчас стану с кем-то делиться, то безвозвратно утрачу часть этой округлости, и совершенство будет разрушено навсегда. «Нам было очень хорошо вдвоем», — выдавила я. «Ты молодец. Спасибо». Райна уже замахнулась второй подушкой, но выпустила ее из рук. Ей это не понравилось, но она все поняла. И еще она знала, что я благодарила ее не за проявленный интерес к моей персоне, а за все, что она сделала этим вечером. «Тогда пойдем спать?» — спросила она. «Нам надо явиться к завтраку раньше парней, а то ведь слопают все наши роллы с корицей». Ах, как я любила свою подругу! Рейс был дневной, и в аэропорт нам стоило выезжать не раньше 11, но я проснулась в 7. Впервые за многие-многие месяцы я сама проснулась так рано и при этом чувствовала себя такой отдохнувшей. Но не это наполняло меня энергией, бившей через край и не дававшей оставаться в постели. Мне приснился вечер, проведенный с Сейджем, и не какая-то умозрительная версия, а именно то, что между нами было. И это было превосходно само по себе. Я проснулась с неистовым желанием поскорее увидеть его, и нетерпение было так велико, что не могло быть и речи о том, чтобы постараться еще поспать. Первое, что пришло мне на ум, постучаться к ним и вызвать его в коридор. Но тогда проснется и Бен. А если стащить у Райна телефон и написать ему СМС? Но сигнал телефона тоже услышит не только Сейдж, но и Бен. Ну почему все так сложно? Я не сомневалась, что Сейдж тоже давно на ногах и чувствует то же, что и я, но мы не можем состыковаться. Лежать в кровати я больше не могла, мне требовалось немедленно чем-то заняться. Лучше всего будет пробежаться. Я переоделась и на цыпочках выскользнула из комнаты, направившись в небольшой фитнес-зал при отеле. Я пробежала в хорошем темпе почти 10 километров, стараясь вместе с потом изгнать из организма избыток энергии. Когда я вернулась в номер, Райна все еще спала. Я приняла душ и тихонько вышла в буфетную. Мне казалось, что Сейдж должен ждать меня там. Но в буфетной никого не было. Я нагрузила полный поднос роллами с корицей, кофе и чаем и вернулась в комнату. Райна по-прежнему не подавала признаков жизни. Тогда я взяла с блюда ролл с корицей и провела у нее под носом. Пробурчала она, не поднимая век. Я продолжала махать роллом перед ее физиономией. Было забавно видеть, как соблазнительный запах вмешался в ее безмятежный сон. Ай, я не ожидала, что Райна так стремительно ринется вперед и отхватит в один присест половину ролла. «Это круто», — проглотив кусок, сообщила она и села. «Спасибо». «Райна, так же можно пальцы откусить?» Сама напросилась. Она с аппетитом умяла остатки ролла. Это гораздо круче, чем секс». И она вперила в меня многозначительный взор. «Ты согласна?» «А тебе все не имется». «Если не хочешь, можешь не рассказывать». Райна понимала, что говорит правильные вещи, что так и должна вести себя настоящая подруга, но на ее физиономии так ясно читалось смертельное любопытство, что я не выдержала и рассмеялась. На самом деле, сегодня мне уже самой захотелось поговорить о вчерашнем, хотя бы ради того, чтобы лишний раз оживить свои воспоминания. И я выложила ей все. Следить за ее реакцией было как смотреть немое кино. На ее лице крупным планом отражались мельчайшие оттенки эмоций, вызываемых моим рассказом. «Бедное мое пассажирское сиденье, оно навек утратило свою девственность. Вы хоть подняли его на место?» — лукаво поинтересовалась она, когда я умолкла. «Да, кажется», — я невольно поморщилась и спрятала лицо в ладонях. «И на том спасибо», — она ненадолго умолкла, погрузившись в размышления, и вдруг просияла и воскликнула: «Клеа, вот это да!» «Да знаю я, знаю!» «И что теперь будет?» «Мы летим в Токио, все по плану». «А как насчет Бена?» — спросила она. «Вы собираетесь рассказать обо всем Бену?» Я уставилась на нее, как на ненормальную. «Ну ладно, не тупи. Я же не предлагаю тебе выложить ему все, как ты выложила мне. Просто вы не собираетесь поставить его в известность, что теперь вы вроде как вместе?» «Не знаю», — призналась я, — «мне пока это не кажется». «Ты что, вообразила, будто сумеешь это скрыть?» Она знала, о чем говорит, ведь мне не очень-то удавалось скрывать то, что я чувствовала к Сейджу до этого вечера. Так с какой стати я решила, что теперь у меня это получится лучше? Я думаю, это как-то уладится. Через 15 минут к нам в номер постучали, и я кубарем скатилась с кровати, лишь бы скорее оказаться у двери и открыть ее первой. «Спокойнее», — одернула меня Райна. «Глубокий вдох. Спокойно». Я скорчила ей рожу и, наконец-то, открыла. Это был Бен. «Завтракать пойдем?» — спросил он. «Я слышал, тут подают отпадные роллы с корицей». Райна едва успела накинуть одеяло на опустевший поднос. «Превосходно! Я все утро мечтаю о роллах с корицей». «А где Сейдж?» — спросила я. Я старалась не выдавать своего беспокойства, но ничего не могла с собой поделать и выглянула через плечо Бена в коридор, все еще надеясь, что он где-то поблизости. «Он уже спустился», — сообщил Бен. «Уже спустился?» — у меня внутри все болезненно сжалось. «Он не захотел зайти за мной в комнату. Значит, он вовсе не стремился увидеть меня так, как стремилась я». «Что с тобой?» — спросил Бен. «Ничего, все хорошо», — пролепетала я. «Пойдем завтракать». В буфетной за завтраком Сейджа тоже не было. На этот раз даже Бену его поведение показалось странным, ведь Сейдж собирался дождаться нас здесь. Правда, Бену это нисколько не испортило аппетит, если уж на то пошло, он вообще оживился в его отсутствие. «А может, он вообще передумал лететь с нами в Токио?» — предположил Бен. «Так даже лучше, вдвоем мы бы отлично справились». Я любила Бена как брата, но сейчас видела его насквозь. «Без Сейджа мы не найдем эликсир», — мрачно напомнила я, хотя в тот момент эликсир меня совершенно не интересовал. Я не на шутку встревожилась. «Куда же пропал Сейдж? А вдруг с ним что-то случилось?» «Это он так говорит», — возразил Бен. «Спорим на что угодно. Смуглая леди объяснит нам все, что необходимо». «Попробуй ему позвонить», — обратилась я к Райане. Она вытащила телефон и набрала его номер. Не отвечает. «Напиши СМС». «Похоже, он и на самом деле слинял», — сказал Бен. Он не скрывал, что его это только радует. Я могла его понять, но меня это раздражало. «Он пишет, что встретит нас внизу, когда мы соберемся выезжать», — сказала Райна, просмотрев СМС. «Стало быть, он так и не убрался во свояси», — подытожил Бен. «Просто не способен общаться». Я уже собралась наорать на Бена, но вовремя одумалась. Нечего закатывать истерики и вести себя как идиотка. Ведь его сообщение Райне на самом деле было адресовано мне. «Простите меня», — я вскочила с места, — «я сейчас вернусь». «Наконец-то», — пробормотала Райна себе под нос. Как всегда, она гораздо быстрее меня поняла скрытый смысл послания. Я на секунду заскочила в туалет, убедилась, что с лицом все в порядке, бегом спустилась в фойе и вылетела на крыльцо, предвкушая, что Сейдж уже ждет меня здесь, чтобы схватить в охапку и поцеловать. Я обшарила все. Стоянку машин, колонны на крыльце, деревья на подъездной аллее. Я понимала, что эта суета бесполезна. Если бы он хотел встретить меня, то не играл бы в супершпиона, а стоял бы там, где я его сразу могла бы увидеть. Но просто не в состоянии была думать о другом варианте. О том, что он не ждал меня, а избегал. Внезапно мне стало жарко и трудно дышать. Я поплелась обратно в отель, туда, где мои друзья все еще сидели за завтраком. Райна поймала мой взгляд и заговорщицки улыбнулась, но ее улыбка тут же угасла. Я видела, как все мои страхи отражаются на ее лице, и не выдержала. Круто развернулась на месте и поспешила укрыться в туалете. Слава богу, он оказался незанятым. Я обхватила руками раковину, чувствуя, что где-то внутри зарождаются горькие рыдания. Мне пришлось зажмуриться и сделать глубокий вдох, потом выдох, и еще раз. Я дрожала от напряжения, борясь с подступающими слезами. Я не могла себе позволить расплакаться и вернуться к Бену с опухшим от слез лицом. И я смотрела на себя, мысленно приказывая себе успокоиться и взять под контроль свои чувства. Еще несколько глубоких вдохов и выдохов. Я открыла кран и подержала руки под струей ледяной воды, а потом на минуту прижала ладони к лицу. Я в порядке. Нет, я вовсе не была в порядке, но, по крайней мере, я владела собой. Я вернулась за стол к Бену и Райне. «Клея, тебе плохо?» — встревожился Бен. «Ты такая бледная». «Ага», — сказала я с кривой улыбкой, — «роллами объелась». «Роллами с корицей нельзя объесться», — заявила Райна, героически стараясь отвлечь от меня внимание Бена. Она втянула его в какую-то оживленную беседу, давая мне возможность успокоиться и собраться с мыслями. «Почему Сейдж меня избегает? Жалеет ли он о том, что было между нами вчера? Но ведь он хотел этого, он к этому готовился». «Конечно, он этого хотел», — зазвенел у меня в голове голосок Райны, — «ведь он же парень». «Ладно, это понятно, но ведь он сказал, что любит меня. И Сейдж не просто приятель на вечер, он моя половинка, душа-близнец. Даже в мыслях это прозвучало так жалко. Он сказал, что любит меня, как будто я наивная девочка, обманутая и использованная плохим парнем. Но я знала, что это не тот случай, что я не вообразила и не выдумала его любовь, потому что у меня были доказательства. Мы втроем проторчали в буфетной до тех пор, пока не настало время укладываться и ехать в аэропорт. И тогда с сумками в руках мы спустились на крыльцо, там нас ждал Сейдж. Он стоял на ступеньках в небрежной позе, засунув руки глубоко в карманы куртки. Он даже не посмотрел на меня. Мне хотелось кричать от боли. Каждая клетка в моем теле тянулась к нему, молила о том, чтобы он обратил на меня внимание. Но он не потрудился повернуть голову в мою сторону. «Привет», — буркнул он с вялым кивком, спускаясь следом за нами к парковке, но это приветствие было обращено не ко мне, а куда-то в пространство. Меня как будто и не было здесь. «И где же тебя носило?» — с нажимом спросила Райна. «Гулял», — коротко ответил он. Я нарочно постаралась первой подойти к машине, чтобы сесть на заднем сиденье. Тогда Сейдж мог сесть рядом со мной, и по дороге я нашла бы способ заставить его поговорить. Но он решительно взялся за ручку передней дверцы. «Ох, а я думала, что здесь поедет Бен», — сказала Райна. «Я вечно проскакиваю поворот на аэропорт. А Бен вовремя сможет меня предупредить, он хорошо помнит дорогу». Она была бесподобна. «У меня ноги длиннее», — заявил Сейдж. «Мне здесь будет удобнее». «Вот так-то». Он даже не пытался быть вежливым, он был готов на грубость, лишь бы оказаться от меня подальше. Он опустился на сиденье, то самое, на котором мы были вдвоем еще вчера, и равнодушно уставился в окно. Невероятно, он даже не рисковал встретиться со мной взглядом в зеркале заднего вида. Мне показалось, что я сейчас задохнусь. Бен с подозрением смотрел то на Сейджа, то на меня, и его губы сжались в гневную тонкую полоску. Я могла лишь предполагать, что за мысли ходят сейчас у него в голове. Автомобильный салон был слишком тесен для переполнявшего нас напряжения. У меня нарастала паника. Мне казалось, что здесь все кричит, выдавая мои секреты. Мне отчаянно требовалось выбраться отсюда и отдышаться. Я едва дождалась, пока Райна зарулит на стоянку перед аэропортом и высадит нас из машины. Меня так поглотили мысли о Сейдже, что я с некоторым недоумением вдруг обнаружила, что Райна собирается прощаться, и в глазах у нее стоят слезы. Я обняла ее крепко-крепко и долго не хотела отпускать. «Позвони мне», — попросила она. «Дай мне знать, что у тебя все в порядке. Во всех смыслах. Я буду тревожиться, а я это плохо умею. Я не часто за кого-то беспокоюсь». Я прижалась к ней лбом и посмотрела в глаза. «Все будет хорошо», — сказала я. «Ты никогда меня не потеряешь». Не то чтобы я сама в это верила, но это была ее любимая присказка, и я нарочно использовала ее, чтобы сделать Рай неприятное. Мы обнялись еще раз напоследок, и она схватила Бена за руку и прошептала ему на ухо. «Присмотри там за ней, ладно?» Бен, конечно, пообещал, что непременно присмотрит. Сейджа Райна наградила на прощание весьма холодным взором. Затем она вернулась к машине и поехала домой. Никто из нас не проронил ни слова, пока мы проходили регистрацию и досмотр и направлялись к рядам кресел для пассажиров, ожидающих приглашения на посадку. Сейдж уселся первым. Меня охватил горький интерес. А если я сейчас сяду рядом, что он будет делать? Встанет и сменит кресло? Бен наклонился ко мне и еле слышно спросил, «Не хочешь об этом поговорить?» Я покачала головой. «Может, пройдемся? Давай». Хотела бы я знать. Сейдж вообще заметил, что мы уходим? Но я не могла позволить себе оглянуться и проверить. Меня бы убило, если бы я увидела, что он так и не посмотрел в мою сторону. Как? Как все могло так измениться всего за несколько жалких часов? Бен дождался, пока мы отойдем достаточно далеко, и лишь потом заговорил. «Я с полным пониманием отношусь к тому, что ты не хочешь об этом говорить. Это твое право. Я только хочу знать, он тебя обидел?» «Бен, просто скажи мне, он тебя обидел?» Было видно, с каким трудом дается Бену каждое слово. Я вдруг обратила внимание на то, как напряглось его тело, а руки сжались в кулаки. «Да, он обидел меня. Обидел смертельно. обидел в этой жизни и, возможно, во всех остальных. «Нет», — сказала я, — «он не обижал меня. Со мной все в порядке, честное слово». Пожалуй, еще никогда в жизни мне не приходилось выдавать столь откровенную ложь, но я старалась как могла. Я даже умудрилась улыбнуться и пожать Бену руку, демонстрируя свою искренность. Бен перевел дух и немного расслабился. «Ладно, хорошо». И как я могла сомневаться, что Бен меня любит? Сейчас это казалось таким очевидным. Я даже подумала о том, могло бы что-то измениться в моей жизни, если бы я узнала об этом на год раньше, до того, как впервые увидела Сейджа. Если бы я уже целый год любила Бена, подействовали бы на меня фотографии Сейджа так, как подействовали сейчас? А может, я вообще не увидела бы его? А он? Смог бы он быть на этих снимках или просто исчез, растворился бы в туманной дали, как призрак, потому что я полюбила другого, и наша связь оказалась прерванной? Внезапно до меня дошло, что этот выбор я могу сделать здесь и сейчас. Я могу целенаправленно выбросить из памяти все потрясения и безумства, которые привнес в мою жизнь Сейдж, и заменить их тем ощущением безопасности, спокойствия и благополучия, которое внушало мне присутствие Бена. Даже если мои чувства к Бену будут не столь пылкими, как та привязанность, которую он испытывает ко мне, я все равно люблю его по-своему. Разве этого недостаточно, чтобы быть счастливой? Бен никогда не станет мучить меня так, как это сделал Сейдж. Он будет заботлив и добр. И чтобы получить все это, мне достаточно просто поцеловать его прямо сейчас. Я представила, как это будет выглядеть. Вот я поднимаюсь на цыпочки, обвиваю руками его шею и тянусь губами к его губам. И этот единственный поцелуй будет равносилен клятве быть такой же преданной ему, как он был предан мне все это время, независимо от того, что ждет нас впереди. Но вместо этого я посмотрела на часы. У нас еще полно времени. Пойдем, купим какой-нибудь журнал. А хочешь, я куплю тебе кофе? Я тут видел ларек, где продают макачино с имбирем. Ты же любишь имбирь? Вот увидишь, тебе понравится. Никогда, Бен, никогда я не полюблю кофе, отчеканила я и направилась в другую сторону, с каждым шагом оставляя позади все сомнения и возвращаясь к привычным приятельским отношениям. Когда через некоторое время мы вернулись к выходу на посадку, судя по всему, Сейдж так и просидел здесь, не шелохнувшись. И на нас он тоже не посмотрел. Я почувствовала, как в груди зарождаются первые искорки гнева. Да, так будет лучше. По крайней мере, я снова почувствую себя сильной. Как он посмел? После того, что было между нами прошлым вечером, как он посмел так себя вести, черт побери? Если такова моя половинка, значит, моей собственной душе следует изрядно перемениться. Я решительно подошла и села рядом с ним. Нет, он не вскочил и не отшатнулся. Но он и не посмотрел в мою сторону. Зато я больше не собиралась это терпеть. «Сейдж, посмотри на меня». Я видела, как он стиснул челюсти, но не повернулся. «Посмотри мне в глаза. Давай, посмотри». Он подчинился, и, как всегда, я тут же увидела в его глазах всю правду. Нет, его чувства ко мне не изменились с прошлой ночи. Но что-то важное действительно изменилось. Не играй со мной. Я не заслужила такого отношения. Если хочешь от меня уйти, просто уйди. Я и без тебя сумею найти и эликсир, и моего отца. Я уйду немедленно, как только это станет возможным. Вот так, просто и без затей. Он даже и не подумал что-то объяснять. Внутри меня царило полное запустение, как на берегу моря после урагана. Что ж, тем лучше, я не буду умолять, он волен идти на все четыре стороны, когда ему заблагорассудится. Я не буду его удерживать. Часом позже мы, наконец, взлетели. Мы с Беном сидели через проход от Сейджа. Бен предложил мне партию в криббидж, но мне сейчас было не до карт. Все мои силы уходили на то, чтобы не думать без конца о Сейдже. Я попыталась листать журнал, потом посмотрела какой-то фильм и, наконец, сама не заметила, как заснула. На этот раз мне приснился не Сейдж, я увидела во сне моего папу. Это был такой простой и понятный сон. Мы с папой и мамой снова были дома и не занимались ничем особенным. Вот мы обедаем вместе, подтрунивая над очередной маминой попыткой собственноручно приготовить домашний обед. Слава богу, она делала это редко. Вот папа склонился над субботним выпуском «Нью-Йорк Таймс» и решает кроссворд. По субботам он гораздо сложнее, чем по воскресеньям, и папа то и дело заставляет нас с мамой ему помогать. Вот мы втроем сидим на диване и смотрим телевизор. Папа обнял маму за плечи, а я устроилась рядом, закутавшись в плед и положив голову папе на колени. Папа кажется слегка постаревшим и осунувшимся, но он весел и здоров, и главное, он с нами. Ужасный год, когда он считался пропавшим, остался всего лишь мрачной тенью в памяти, и он больше не причиняет нам боли, потому что все невзгоды позади. Это не было похоже на сон, это скорее оказалось предвидением. Я проснулась через несколько часов, как раз перед посадкой в Токио. И сон, и долгий отдых освежили меня, в сердце снова затеплилась надежда. Я как будто получила изрядную порцию кофеина. Оптимизм и желание действовать так и бурлили в крови. Почему-то я поверила в то, что мы непременно найдем папу, только если сумеем действовать сообща. Это означало активное участие Сейджа, и вряд ли на него можно будет рассчитывать, если мы по-прежнему будем игнорировать друг друга. Теперь не время переживать из-за моих чувств. Вот когда мы найдем смуглую леди, тогда мы найдем эликсир. Когда мы найдем папу, тогда у меня будет время страдать от того, что Сейдж отверг меня. А до той поры я не могу позволить себе роскошь переживать из-за разбитого сердца. Я здорово удивила и Сейджа, и Бена своей оживленной болтовней на всем пути от самолета к автобусу и дальше в метро до станции Шибуя. Оба явно ожидали от меня иного поведения, как будто в самолете меня подменили. Ну что ж, пусть привыкают. Потому что отныне и впредь я собиралась делать все от меня зависящее, чтобы объединить нашу троицу и заставить всех работать в команде. В Шибуе мы направились в отель и сняли два номера. Это было неизбежной тратой времени. Конечно, мы надеялись, что найдем Магду в первый же день, но нам следовало предусмотреть вероятность того, что поиски затянутся, и тогда нам нужно будет иметь пристанище. А нам надо было еще где-то оставить вещи. Безусловно, мы торопились как могли, но все равно из отеля вышли уже ближе к вечеру. Шибуя отдаленно напоминает мне Таймс-сквер. Ее также обступают вплотную массивные здания, чьи фасады полыхают неоновой рекламой, а постоянно меняющиеся ролики на огромных таблоидах готовы затопить ваши мозги бесконечно льющимся потоком информации. Машины, урча моторами, движутся по площади непрерывной чередой, и их огни добавляют яркости бесконечному мельтешению огней рекламы. Его трудно было не заметить. Сверкающий цилиндр торгового центра Шибуя возносил к самому небу кислотно-розовые цифры 109. Это порождение современных технологий казалось самым последним местом на Земле, где могли бы храниться загадки древних мистерий, и на мгновение я даже засомневалась, а не ошиблись ли мы в толковании обнаруженных нами папиных посланий. Нет, они были совершенно ясными, и каким бы неподходящим ни казалось это место, но мы прибыли туда, куда надо. Стоя на перекрестке рядом с Сейджем, я посмотрела на него и спросила. «Ты был когда-нибудь в этой части Токио?» «Пару раз. Это мой любимый район». В эту секунду огни на светофоре сменились, и поток машин прервал свое движение. На мостовую ринулись толпы пешеходов, спешивших в самых разных направлениях. Мы шагнули в эту безумную толчею, где группы туристов со всех концов света смешались с неугомонными японскими тинейджерами, чей облик казался еще экзотичнее в свете фар автомобилей, автобусов и такси, замерших на перекрестке. Пробираясь через толпу, я вдруг обратила внимание на то, как смотрят на нас прохожие. Это было странно. Девчонки в коротких юбочках и их спутники с выкрашенными в кислотные цвета волосами вообще не входили в ту часть публики, которая узнавала меня в лицо. Но сегодня почему-то именно они обращали на меня внимание, особенно девчонки. Они сбивались в кучки и принимались громко щебетать, хватая друг друга за руки, широко распахивая глаза, хихикая и прикрывая рот ладошкой. Многие даже не поленились достать свои телефоны, увешанные яркими побрякушками, и теперь делали снимки. Вот дерьмо вырвалось у Бена, и я проследила за его ошеломленным взглядом. Над нами как раз находился огромный экран, на котором транслировали какое-то шоу, посвященное сплетням о знаменитостях, и показывали наши с Беном фотографии из карнавала в Рио. Картинки менялись, и я увидела тот снимок, на котором я фотографирую парад, а Бен смотрит на меня. По экрану шла бегущая строка с комментариями на японском. Конечно, я не могла их прочесть, но по тем розовеньким сердечкам и цветочкам, которые украшали иероглифы, можно было легко угадать содержание. Впрочем, на снимке у Бена было такое лицо, что комментарии и не требовались. Светофор замигал, и море автомобильных сигналов подхлестнуло нас, заставляя прибавить шагу. Мы едва успели добраться до тротуара, как по мостовой снова двинулся сплошной поток машин. «Черт, это же просто!» Бен так и не смог закончить предложение. «Это очень плохо», — в голосе Сейджа слышалось раздражение. Он кивнул на очередную девицу, сделавшую снимок. «Как по-твоему, сколько твоих фото сейчас гуляет по интернету?» Я лишь поморщилась, он был прав. Проблема была гораздо серьезнее, чем уязвленное самолюбие Бена. «Мы потратили столько сил, чтобы сорваться с поводка», а сейчас толпа японских подростков через социальные сети разнесет мои фотографии по всему свету. И если проклятые местью и служители вечной жизни сидят в интернете в надежде получить обо мне информацию, то скоро меня поднесут им на блюдечке. Я вспомнила о том сайте служителей вечной жизни, на который заглянула в папиной лаборатории. Может, стоит зайти туда, чтобы проверить, узнали они обо мне или пока нет. «Да нет, это не даст нам никакой точной информации, мы просто потеряем время. А вот что мы могли сделать, это немного замаскироваться. В конце концов, мы все-таки идем в торговый центр. И вскоре мы уже были в Шибуе 109. По ушам били звуки японской попсы, а многочисленные витрины ослепительно сверкали товарами самых известных брендов. Торговые точки были напиханы на каждом квадратном сантиметре 10 этажей этого центра. Райна потеряла бы здесь голову, и она, безусловно, одобрила бы попытку купить что-нибудь. Я попросила у Сейджа кредитную карту и подошла к ближнему прилавку, высматривая то, что мне было нужно. Ага, вот оно. Короткий черный парик, огромные черные очки, драные джинсы и яркий топик. Я зашла в примерочную, чтобы переодеться, а когда вышла, то увидела, что Бен стоит у витрины с сотовыми телефонами и, как заколдованный, вертит в руках розовую раскладушку в стиле «Привет, киска», всю усыпанную кристаллами Сваровски. Вот Бен нажал на какую-то кнопку сбоку, отчего кошачья головка подскочила, и под нее оказалось маленькое зеркальце. «Спорим? Там ты», — съехидничала я. Бен резко обернулся, и на его лице появилась восхищенная улыбка. «Классный прикид, очень по-японски». «Спасибо», — поблагодарила я. «Я тебе кое-что нашла». «Но я не ношу париков». «Это потому, что ты зануда». Я протянула ему бейсбольную кепку с длинным козырьком, а потом сняла с плеча свой кофр с фотоаппаратом и надела ему на шею. «Вот так. Патентованный американский турист. Никто на тебя и не посмотрит лишний раз. Предпочту не воспринимать это как оскорбление. Отлично выглядите». Сейдж был сама деловитость. Теперь пора искать маленькую дверцу. «Шестой этаж», — сказала я, сверившись с указателем. Мы поспешили на шестой этаж и спросили, где работает Магда Алессандри. Мы понимали, как мало шансов на то, что она окажется на работе в столь поздний час, но, по крайней мере, надеялись узнать, где ее можно найти. Но в этом магазине не работала женщина с таким именем. Ни в этой смене, ни в других. «Итак, если ее здесь нет, то где она?» — спросил Бен. Ни у меня, ни у Сейджа не было ответа. «Ладно. Может, мы поняли все слишком буквально?» — рассуждала я. «Может, папа имел в виду не магазин «Маленькая дверца»? Может, речь идет просто о какой-то двери небольшого размера. Я первая готова была признать, как странно это звучит, но, с другой стороны, что еще мы могли предпринять? То есть ты предлагаешь обшарить весь этот центр и проверить все двери, которые покажутся нам меньше обычного, — сухо уточнил Сейдж. «Я открыта для диалога и готова рассмотреть любую другую идею», — сказала я. Но никто из них не мог предложить ничего другого. Мы решили действовать методично. Торговый центр занимал 10 этажей, причем 2 из них были под землей. И нам ничего не оставалось, как спуститься вниз и возвращаться наверх, обходя этаж за этажом и постепенно осматривая все двери в поисках такой, которую можно считать маленькой. Там мы будем спрашивать, не знаком ли кто-то с Магдой. Это было очень трудоемкой задачей и могло занять уйму времени, которого у нас не было, если помнить о плохих парнях, которые наверняка увидят нас в сети и вот-вот явятся сюда за нами. Но иного способа у нас не было. Мы нашли очень мало маленьких дверей, и нигде никто не знал Магды. К тому времени, как мы добрались до верхнего этажа, мы еле ползли. Не столько от усталости, сколько от нежелания признать поражение. Никто не хотел смириться с горькой правдой. Мы проиграли. «Может, Грант записал на доске ошибочные координаты?» — наконец сказал Бен. «Не мог он ошибиться», — возразила я. «Уж если он дошел до того, что царапал крошечные цифры на доске для крибиджа, то, наверное, постарался при этом записать правильные числа». «Но ведь мы только что сами здесь все осмотрели», — сказал Сейдж. «И твой отец, наверное, ошибся». «Перестаньте так говорить, это невозможно», — возмутилась я. «Не могу поверить, что вы оба так вот запросто готовы сдаться». «Мы вовсе не сдаемся», — Бен готов был обидеться. «Мы просто...» Он умолк, не договорив, и это было яснее всяких слов. Он считал наши поиски безнадежными, и у Сейджа был такой вид, что он с этим согласен. «Это вы ошибаетесь, вы оба», — настаивала я. «Наверняка мы что-то пропустили. Мы вернемся сюда завтра. И послезавтра, если понадобится. Может, мы просто расспрашивали не тех людей, которые не знают Магду?» Ни Бен, ни Сейдж не отвечали мне, и ни тот, ни другой не решались посмотреть мне в глаза. Они оба слишком хорошо знали, что у нас нет времени без конца лазить по Шибуе. Рано или поздно нас здесь выследят люди, которые ищут эликсир. И тут Бен вдруг наклонил голову в бок, как будто присматриваясь к чему-то. Он побрел по коридору, оставив нас с Эйджем стоять в зале. Мы уже были в этом коридоре. Здесь не было ничего, кроме туалетов и лифта. «Клеа, Сейдж!» — окликнул нас Бен, и мы подошли к нему. Мы все время считали, что маленькая дверца должна быть в каком-то из торговых залов, а если это не так? Если она ведет в какое-то подсобное помещение? И Бен кивнул на дверь перед собой. Это была обычная дверь, не больше и не меньше других, и на табличке было написано «лестница» по-японски и по-английски. «Дверь на задней лестнице?» — уточнил Сейдж. «Это вполне возможно», — сказала я. «Но как такая дверь приведет нас к Магде Алессандре?» «Но она не обязательно должна привести нас прямо к ней», — заметил Бен. «Может, там будет еще какая-то подсказка, где ее найти?» Я кивнула, это было не очень-то весело. Предположить, что нам предстоит еще один этап в поисках смуглой леди, ну, по крайней мере, идея Бена возвращала нам надежду. «Давай посмотрим», — сказала я. Мы открыли дверь и увидели перед собой самую обычную лестницу. Покупатели редко заглядывают в такие углы, здесь было пыльно и пусто. Наши шаги отдавались громким эхом, пока мы спускались вниз, этаж за этажом, и оказались перед табличкой «1», первый этаж. Ничего. «Клеа», — заговорил было Сейдж, но я прервала его. «Не все. Еще не все». «Ты права», — каким-то странным тоном ответил Бен. «Смотрите». Мы стояли на лестничном пролете между двумя нижними этажами. И в стене на уровне груди здесь имелась аккуратная маленькая дверь. «Невероятно!» — выдохнула я. Потянувшись, я повернула ручку и открыла дверь. Она вела в длинный коридор, тускло освещенный неяркими лампами. Как во сне я подтянулась и залезла в коридор. Маленьким оказался только вход. Дальше коридор был достаточно высоким, чтобы можно было идти по нему в полный рост. Однако его запущенный вид действовал подавляюще. Над головой тянулись провода в яркой изоляции и металлические балки, но больше ничего не было видно. И как бы осторожно мы ни шли, каждый шаг отдавался от голых стен резким эхом. Правда, дальний конец коридора был освещен немного ярче, и мы все втроем направились туда, невольно стараясь держаться ближе друг к другу, по мере того, как уходили от маленькой дверцы у нас за спиной, ведущей назад в привычный мир. Наконец мы оказались у источника света, маленькой тесной комнатки, все пространство которой было занято вазами, пуфиками и странными, необычными старинными безделушками. Золоченая птичья клетка стояла не на полу, а на низкой резной скамеечке для ног, притулившейся под большим зеркалом в литой чугунной раме в виде венка из роз. Полки были забиты яйцами Фаберже, вырезанными из дерева, вкладывающимися одна в другую куклами, раскрашенными, как дикие звери, древними кубками и соусницами. Все старое, потемневшее от времени и настолько загадочное, что у меня захватило дух. Этому способствовала и душная, тяжелая атмосфера, царившая здесь. Мы робко вошли в комнату и огляделись, но не заметили ни единой живой души. Вдруг раздался скрип, и я подпрыгнула от испуга и обернулась, оказавшись нос к носу со скалившейся рысью, готовой напасть на непрошенных гостей. Я сдавленно пискнула. Сейдж взял меня за руку. У меня возникло чувство, будто он прикоснулся ко мне впервые за многие годы. «Не бойся». Его пальцы оставили мое запястье, и в ту же секунду я пожалела об этом. А он протянул руку и осторожно провел пальцем по рысьим клыкам. «Острые», — сообщил Сейдж, — «но безвредные». По-прежнему стараясь держаться вместе, мы двинулись дальше по комнате. Что именно мы надеялись здесь найти? Сбоку я заметила алую кружевную занавеску, украшенную бисером. Она смотрелась очень мило и, как оказалось, отгораживала дальнюю часть комнаты. Мне стало любопытно, я шагнула вперед, решительно отодвинула занавесь и завизжала, как резанная, прямо передо мной, всего в каких-то нескольких сантиметрах, сидело на бархатном диване человеческое тело. Никогда в жизни мне не приходилось видеть ничего более жуткого. Оно выглядело как мумия, только без бинтов. Иссохшая пергаментная кожа превратилась в серую оболочку, обтягивавшую шею и западавшую складками в промежутках между костями. Морщинистые губы тоже усохли и разошлись не в состоянии прикрыть желтые зубы, а через жидкие пряди длинных седых волос просвечивал череп. Не иначе, как в ответ на мой вопль, глаза мумии внезапно распахнулись. Я поперхнулась криком и отшатнулась, налетев на Бена с Сейджем, а молочно-белые сферы заворочились в глазницах. Их взгляд окинул непрошенных гостей и снова остановился на мне. И я вырубилась.